Книга пятая. В дьяволе Бог. Глава первая. Найдены, но потеряны. В ту минуту, когда Мишель Флишар увидела башню в золотых лучах заходящего солнца, она была от нее в расстоянии почти полутора мили. И несмотря на то, что она чуть не падала от усталости, это расстояние не остановило ее. Женщины слабы, но матери сильны. Мишель Флишар продолжала идти. Солнце село, наступили сумерки, потом полная темнота. Продолжая идти, она слышала, как где-то далеко на невидимой колокольне пробило 8, потом 9 часов. Это было должно быть колокольня церкви в Паренье. Иногда она останавливалась и прислушивалась к доносившимся со стороны башни глухим ударам, которые сливались со смутным говором ночи. Она шла все прямо вперед, ступая по кочкам и по колючкам терновника окровавленными ногами. Шла на слабый свет в еще далекой башне, выступавшей из темноты, точно таинственный светящийся призрак. Чем ярче вспыхивал свет в бойницах башни, тем громче был сопровождавший его глухой гул. Затем свет погасал, и гул прекращался. Плато, убегавшее к горизонту, сплошь заросло вереском и травой. Кругом не было видно ни деревьев, ни жилья. Дорога незаметно поднималась в гору, и где-то вдали ее длинная, прямая и жесткая линия упиралась в край темного, усеянного звездами небосклона. Мишель едва ли выдержала бы этот переход, не будь перед глазами у нее башни, которая звала ее к себе. И эта башня все росла. Бледные вспышки света и глухие удары перемежались, как уже сказано, с полнейшей темнотой и тишиной, задавая мучительную загадку бедной и страдавшейся матери. Вдруг все прекратилось. Свет погас, звуки замолкли. Воцарилась полная тишина. Все замерло в могильном покое. И в эту самую минуту Мишель Флишар дошла до края обрыва, которым кончалось плато. У ног ее был ров, дно которого терялось в белесоватой ночной мгле. Подальше, в стороне и немного повыше, она увидела ряд каких-то длинных темных предметов на колесах. Это были пушки республиканской батареи. А прямо перед ней, слабо освещенной горящими фитилями батареи, возвышался огромный замок, такой угрюмый и черный, что перед ним бледнел окружающий мрак. Под замком был мост на высоких арках, уходивших своим основанием в глубину рва, а за мостом и черным замком, прижавшись к ним вплотную, возвышалось над ними какое-то круглое здание. Та самая башня, ради которой бедная мать прошла столько миль. В окошках башни мелькали какие-то тени, и, судя по доносившемуся из нее гулу голосов, там было много людей. Силуэты человеческих фигур появлялись и на крыше башни. Подле батареи стояли палатки, и у палаток часовые. Мишель Флишар, когда глаза ее привыкли к темноте, могла их различить. Но ее, скрытую кустами, не заметили. Она стояла над самым обрывом так близко к мосту, что, казалось, ей стоило только протянуть руку, чтобы достать до него. От моста и от замка ее отделял глубокий ров. Она успела даже разглядеть, что замок был трехэтажный. Она сама не знала, долго ли она тут простояла. Она давно уже потеряла счет времени. Опять препятствие, опять преграда. Как перебраться через этот чернеющий у ее ног ров? И что это за замок? Отчего он такой мрачный? Что там такое происходит? Не турк ли это? У нее кружилась голова от смутного волнующего ожидания, в котором были и предчувствие чего-то страшного, и радость. Она стояла, смотрела и слушала. Вдруг мост и замок скрылись у нее из глаз. Между нею и ими поднялось густое облако дыма. Ей так защипало глаза, что они сами собою закрылись. Но не успела она зажмуриться, как почувствовала, что веки ее стали красными насквозь. Точно к ним поднесли горящую свечу. Она снова открыла глаза. Вокруг нее была уже не ночь, а яркий день. Но день зловещий, страшный, заимствующий свой свет не от солнца, а от огня. В двух шагах от нее начинался пожар. Дым из черного стал багровым от пробивавшегося сквозь него пламени. Огонь то выскакивал наружу, то прятался в дыму, крутясь и извиваясь с жуткой быстротой молнии или змеи. Длинным красным языком пламя выходило из открытого окна, напоминавшего разверстую огненную пасть. Окно это, забранное уже накалившейся до красна железной решеткой, было одним из окон нижнего этажа мостового замка. Из всего здания было видно только оно одно. Все остальное, даже часть плато, было застлано дымом, из которого выступал только край обрыва над рвом, черный на багровом фоне. Мишель Флешар смотрела ошеломленная, спрашивая себя, во сне она видит или наяву. Что ей было делать? Бежать? Оставаться? Она чувствовала себя как будто вне действительности. Порывом ветра разорвала на миг завесу дыма, и трагическая крепость, внезапно оголившаяся, выступила в этом просвете вся целиком, со своим мостом, замком и башней, ослепительная, страшная в великолепной мантии пожара. При этом зловеще ярком освещении Мишель Флешар могла рассмотреть все до мельчайших подробностей. Горел нижний этаж здания, стоявшего на мосту. Над ним, точно в огненной корзине, чернели два верхние этажа, еще не тронутые огнем. С края обрыва, где стояла Мишель Флешар, в те минуты, когда пламя одолевало дым, можно было видеть внутренность комнат. Все окна были открыты. В огромные окна второго этажа видны были стоящие вдоль стен стеклянные шкафы, набитые книгами, а у одного из окон, на полу, какой-то ком, имевший вид большого гнезда или выводка каких-то маленьких зверьков. Мишели показалось даже, что этот ком иногда шевелился. Она стала всматриваться. Что бы это могло быть? А вдруг и в самом деле это живые существа, думалось ей. Ее лихорадило. Она шла весь день, не отдыхая, ничего не ела с утра. Она изнемогала от усталости. Она чувствовала, что у нее начинается бред, и инстинктивно не доверяла своим впечатлениям. И все-таки глаза ее не могли оторваться от загадочной темной кучки неизвестных предметов, вероятно, неодушевленных, лежавших на паркете комнаты, приходившейся как раз над горевшей частью здания. Вдруг огонь, словно одаренный сознательной волей, вытянул вверх один из своих языков и лизнул ветку засохшего плюща, покрывавшего как раз тот фасад замка, на который смотрела Мишель Флешар. Пламя как будто неожиданно нашло себе новую пищу и набросилось на нее. Жадно обхватив первые побеги плюща, оно, с ужасающей быстротой, точно по пороховому проводу, побежало вверх по лозе. В одно мгновенье оно добежало до верхнего этажа и сверху осветило внутренность второго. Вся залитая ярким светом, рельефно выступила лежащая на полу прелестная группа. Трое спящих малюток. Сбившись в кучу, переплетясь руками и ногами, все трое безмятежно спали. Три милые головки с закрытыми глазами улыбались во сне. Мать узнала своих детей. У нее вырвался душераздирающий крик. Тот крик невыразимой муки, каким может кричать только мать. Нет ничего страшнее и трогательнее этого крика. Когда его испускает женщина, кажется, что слышишь волчицу. Когда его испускает волчица, кажется, что слышишь женщину. Крик, вырвавшийся у Мишели Флешар, был даже не крик, а вой. «Гекуба залаяла», — говорит Гомер. Этот-то крик и услышал маркиз де Лантенак. Как уже знает читатель, он остановился. Он был в этот миг между выходом из потайного хода, которым провел его Гальмало, и рвом. Сквозь ветви, сплетавшиеся над его головой, ему виден был мост, весь в огне, и башня, багровая от отблеска пожара. Чтобы лучше видеть, он раздвинул ветки, и вверху, на краю обрыва, по другую сторону рва, прямо против горевшего замка, увидел всю освещенную заревом, наклонившуюся над рвом фигуру женщины с искаженным от ужаса лицом. Эта-то женщина, очевидно, и кричала. Но то была уже не Мишель Флешар, то была Горгона. Те, кто дошел до предела отчаяния, становятся страшны. Крестьянка превратилась в Эвмениду. Простая женщина, невежественная, простодушная, грубая, вдруг поднялась до эпических высот скорби. Большое горе расширяет душу до беспредельности. Эта мать была в тот миг воплощением материнства. То, что вмещает в себе все человеческое, сверхчеловечно. Она стояла здесь над рвом, перед бушующим морем огня, перед этим преступлением, как какая-то стихийная сила. Ее крик был крик животного, ее фигура, ее поза, фигура и поза богини, ее уста, с которых срывались проклятия, все ее лицо было символом горя и гнева. Ее залитые слезами глаза метали молнии, и ничего не могло быть повелительнее этих глаз. Ее взгляд молил, приказывал, грозил пожару, как живому существу. Маркиз слушал. Сверху на него точно камни падали выкрики, возгласы, вопли. Он слышал что-то бессвязное, но раздирающее душу. Скорее рыдание, чем слова. «О, Господи! Мои дети! Это они, мои дети! Помогите! Помогите! Злодеи вы, что ли? Неужели здесь нет никого? Мои дети сгорят! Ах, да что же это такое? Жоржетта, деточки мои! Груален, Ренежан! Ах, Боже мой, что же все это значит? Кто запер сюда моих детей? Они спят, мои крошки! Ах, я с ума сойду! Нет, они не сгорят, это невозможно, помогите!» Между тем в башне и на плато шла невообразимая суматоха. Весь лагерь сбежался, как только увидели, что начинается пожар. Осаждающим, только что имевшим дело с картечью, приходилось теперь бороться с огнем. Гавенси, Мурден и Гишан отдавали спешные приказания. Но что тут было делать? Чем помочь? В мелком ручейке, протекавшем во рву, не набрать было и нескольких ведер воды. Общая растерянность и ужас все росли. Весь край обрыва был усеян людьми с испуганными бледными лицами, беспомощно смотревшими на пожар. Картина была действительно ужасная. Пламя по загоревшемуся снизу плющу перебегало в верхний этаж. Там, на чердаке, набитом соломой, оно нашло обильную пищу и набросилось на нее. Теперь пылал весь чердак. Огонь плясал, огонь ликовал. Веселье пламени — страшная вещь. Казалось, чье-то злобное преступное дыхание раздувает этот костер. Казалось, сам страшный Иманус обратился вихрем огненных искр и живет смертоносной жизнью огня. Казалось, что чудовищная душа этого человека-зверя, расставшись с телом, разлилась в пожар. Средний этаж, где была библиотека, еще не был охвачен огнем. Высокий потолок и толстые стены отдаляли минуту, когда он должен был загореться. Но эта минута приближалась. Огненные языки уже лизали его, и сверху, и снизу. Смерть уже касалась его своим страшным лобзанием. Внизу — котел расплавленной лавы, наверху — пылающий костер. Стоило прогореть потолку, и библиотека была бы завалена раскаленными угольями. Стоило прогореть полу, и все провалилось бы в кипящий котел. Рене Жан, Груален и Жоржетта еще не проснулись. Они спали глубоким безмятежным сном детства. Сквозь волны дыма и огня, то застилавшие открытые окна библиотеки, то оставлявшие их на виду, можно было видеть всех троих. Спокойные, беспомощно доверчивые, раскинувшись в прелестных позах, залитые ярким светом пожара, они лежали в этой огненной пещере, точно три младенца Иисуса, в аду. Тигр, и тот, кажется, заплакал бы при виде этих розовых малюток в пищи огненной, при виде этих крошек, только начинающих жить в объятиях смерти. «Горит! Горит! Помогите!» — молила, ломая руки, бедная мать. «Никто не идет, о Боже! Оглохли все вы, что ли? Вы слышите, я кричу, мои дети сгорят! Вас много здесь, идите же кто-нибудь! Сколько дней и недель я искала их, моих крошек, и вот как я их нахожу! За что? За что? Ведь это ангелы Божьи, безгрешные души. Что они сделали? В чем их вина? Меня чуть не убили. Их хотят сжечь. Кто это делает? Да помогите же, спасите детей. Неужто вы не слышите меня? Собаку и ту пожалели бы. Милые мои, родные, они спят. Жоржетта, дочка моя, спит совсем голенькая. Вон выставила свой животик. Ренежан, Груален, мальчуганы мои. Я ведь им мать, я знаю, как их зовут. Вы видите теперь, что я их мать? О, Господи, что только творится на свете! А я-то их искала, все шла и шла, день и ночь. Еще сегодня утром я говорила с одной женщиной. Я говорила ей, что я ищу моих детей. Помогите, помогите, чудовище, изверги, ведь там дети горят. Старшему только пятый годик, а маленькой нет и двух. Крошки мои! Ишь, как разбросались во сне. Я вижу отсюда их голенькие ножки. Спят себе, ничего-то не знают. Пресвятая Дева, неужели Господь вернул их мне для того, чтобы их... Отнял у меня дьявол? Нет, вы не сгорите, мои малютки. На то ли я вас растила, на то ли вскормила своим молоком, исходила ради вас столько миль. А я-то, когда вас отняли у меня, еще думала, какая я несчастная. Люди, сжальтесь надо мной. Отдайте мне моих детей. Я не могу жить без них. Может быть, я брежу? Да нет, они там, в огне, я их вижу. Помогите же, пожалейте меня. Смотрите, у меня все ноги в крови, это от того, что я их искала. Помогите, если вы люди, а не звери. Вы не дадите им умереть такую смертью. Где это видано, чтобы детей жгли живьем? Зачем их заперли в этот ужасный дом? Разбойники! Украли детей для того, чтобы их убить. Иисусе милосердный, отдай мне детей. Ах, что же мне делать? Я не хочу, чтобы они умирали. Если бы я знала, что они так ужасно умрут, я убила бы самого Бога. Помогите!» Вперемешку с мольбами и воплями матери на плато и во рву раздавались голоса. «Лестницу! Лестницы нет! Воды! Нет воды! Там в башне в третьем этаже есть дверь! Она железная! Выломать ее! Невозможно!» А мать взывала в отчаянии. «Пожар! Помогите! Скорее! Спасите детей! Или убейте меня, дорогие мои ангелочки, родные мои! Огонь все разгорается! Вырвите их из этого ада или бросьте меня в огонь!» В промежутках между этими воплями слышался спокойный ровный треск пожара. Маркиз дотронулся до своего кармана, нащупал в нем ключ от железной двери, затем, согнувшись, вошел опять под свод подземного хода, через который он бежал. Глава вторая. От каменной двери к железной. Целая армия, растерявшаяся перед явной невозможностью действовать, 4000 человек, бессильные спасти 3 детей, таково было положение дел. Лестницы действительно не было. Лестница, отправленная в ЖВН, как уже знает читатель, не дошла по назначению. Пожар, между тем, разливался вширь, как лава из открывшегося кратера. Пытаться погасить его водой из почти пересохшего ручья, об этом смешно было и думать. Это было бы все равно, что пробовать залить вулкан стаканом воды. Симурден, Гишан и Радуб спустились в ров. Гавен поднялся в зал третьего этажа башни, где были потайной ход с вертящимся камнем и железная дверь, выходившая в библиотеку. Оттуда же был проведен и пропитанный серый фитиль, подожженный Иманусом. Оттуда-то и начался пожар. Гавен взял с собой 20 человек саперов. Оставалось одно только средство — выломать железную дверь. Отпереть ее было невозможно. Попробовали рубить топорами, топоры сломались. «Ее никакая сталь не возьмет», — сказал один сапер. И в самом деле это была несокрушимая дверь, вся кованого железа, да еще скрепленная двойными болтами по 3 дюйма толщины каждой. Пустили в ход ломы, действуя ими как рычагами, но они разлетелись в куски. Гавен прошептал в мрачном раздумье. «Эту дверь можно пробить только пушечным ядром. Попытаться разве поднять сюда пушку?» «И пушка не поможет», — отозвался тот же сапер. Видя свое бессилие, все упали духом. У всех опустились руки. Сознавая себя побежденными, в полном отчаянии, люди молча смотрели на страшную дверь. Из-под нее виднелась багровая полоса, отблеск огня. За ней бушевал, все разрастаясь, пожар. Возле нее зловеще торжествуя лежал ужасный труп Имануса. Еще, быть может, несколько минут, и все рухнет. Что было делать? Не оставалось никакой надежды. Глядя на открытый зев потайного хода, Гавен воскликнул в отчаянии. «А между тем вот этим путем ушел маркиз де Лантенак!» «И тем же путем возвращается», — послышался голос. И в каменной раме подземного хода показалась седая голова. Это был маркиз. Гавен не видал его много лет. Он невольно отступил. Все остальные замерли на месте, как окаменелые. Маркиз держал в руке большой ключ. Властным взглядом он заставил расступиться нескольких человек, стоявших у него на дороге. Прошел прямо к железной двери, нагнулся и вложил ключ в замок. Замок заскрипел, дверь отворилась. Показалось пламя. Маркиз вошел в это пылающее море. Вошел твердым шагом, с высоко поднятой головой. Все с трепетом проводили его глазами. Но не успел он ступить и нескольких шагов по горевшей комнате, как пол, уже подточенный огнем, провалился у него за спиной, отделив его от двери огненной бездной. Он даже не повернул головы и продолжал идти вперед. Через секунду он исчез в дыму. Что осталось с ним? Успел ли он пройти дальше? Не поглотил ли его новый обвал? Неужели в своем великодушном порыве он только напрасно погубил себя? Никто не мог на это ответить. Видна была лишь сплошная стена из дыма и огня. За этой стеной был маркиз, живой или мертвый. Глава 3. Дети, которых видели заснувшими, просыпаются. Дети, наконец, открыли глаза. Второй этаж замка еще не был охвачен пожаром. На потолке библиотеки играл его розовый отблеск. Дети никогда не видали такой странной зари. Все трое, особенно Жоржетта, смотрели на нее с восторгом. Пожар разгорался во всем своем великолепии. В густых, волнующихся клубах пурпурно-черного дыма мелькали то черная гидра, то красный дракон. Длинные горящие головни фейерверком разлетались по воздуху, светясь в темноте. Казалось, это разыгравшиеся кометы гонятся друг за другом. Огонь расточителен, свои сокровища он рассыпает по ветру. Недаром уголь и алмаз тождественны по составу. Стены третьего этажа местами прогорели, и в образовавшиеся дыры пламя целыми лавинами выбрасывало свои драгоценные камни. Горевшие на чердаке овес и солома выливались в окна потоками золотого дождя. Овес превратился в аметисты, стебли соломы — в карбункулы. «Красиво», — сказала Жоржетта. Все трое приподнялись и вытянули шейки. «Они проснулись!» — закричала мать. Ренежан вскочил. За ним вскочил Груален, а за Груаленом — Жоржетта. Ренежан потянулся, подошел к окну и сказал. «Как жарко!» «Залка!» — повторила Жоржетта. Мать стала звать их. «Детки мои! Рене! Ален! Жоржетта!» Дети оглядывались кругом, стараясь понять, кто их зовет. То, что пугает взрослого человека, ребенка только удивляет. А кто легко удивляется, того нелегко испугать. Неведенье не знает страха. Ребенок так безгрешен, что стал бы любоваться даже адом, если бы увидел его. Мать позвала еще раз. «Рене! Ален! Жоржетта!» Рене Жан обернулся на голос. У детей короткая память, но вспоминают они быстро. Все прошлое кажется им совершившимся только вчера. Рене Жан увидел мать, не нашел в этом ничего странного и, испытывая в этой непривычной для него обстановке смутную потребность в поддержке, сказал «Мама! Мама!» — повторил за ним игру Ален. «Мама!» — пролепетала Жоржетта и протянула к матери свои ручонки. «Деточки мои!» — крикнула мать. Дети прижались к окну. По счастью, пожар еще не захватил этой стороны. «Мне жарко!» — сказал Рене Жан. Подумав, он прибавил. «Горит!» — и, отыскав глазами мать, крикнул ей. «Иди к нам, мама!» «К нам, мама!» — повторила Жоржетта. Несчастная женщина, растерзанная в лохмотьях, с окровавленными ногами, цепляясь за кусты, кое-как скатилась в ров. Гешан и Симурден были уже там, такие же беспомощные внизу, как Гавен наверху. Вокруг них толпились солдаты, топчась на месте в полном унынии от сознания своего бессилия. Жара была невыносима, но никто этого не замечал. Все в ужасе смотрели на горящий замок, на высокие арки моста, на недоступные окна, с отчаянием в душе сознавая всю неотложную необходимость действовать. Три горящих этажа и никакой возможности добраться до них. К Гешану подбежал Радуб с разрубленным плечом, с оторванным ухом, весь в поту и в крови. Вдруг он увидел Мишель Флишар. «Вот так чудо!» — вырвалось у него. «Расстрелянное воскресло!» «Дети! Мои дети сгорят!» Едва выговорила она. «Что верно, то верно», — сказал Радуб. «Нам теперь не до выходцев с того света». И он принялся карабкаться на мост. Тщетная попытка. Впиваясь в камень ногтями, он прополз вверх несколько вершков, но арки моста были совершенно гладки. Ни одной трещинки, ни малейшего выступа. Камни были безукоризненно плотно пригнаны один к другому. Радуб сорвался и упал. А пожар бушевал с яростной силой. В залитой заревом раме окна виднелись три русые головки. Радуб увидел их. Тогда, взглянув на небо, он погрозил ему кулаком. «Так вот какова твоя справедливость, творец!» — сказал он со злобой. Мать, стоя на коленях, обнимала арку моста, крича. «Спасите! Спасите!» Слышались глухой треск горящего дерева и шипение огня. Стекла книжных шкафов в библиотеке начали лопаться и со звоном падали на пол. Было ясно, что близится катастрофа. Никакие человеческие силы не могли ее отвратить. Еще минута, и все должно было рухнуть. Все с замиранием сердца ждали рокового мгновения. Слышны были тоненькие голоски, кричавшие «Мама! Мама!». Ужас дошел до последних пределов. Вдруг в окне соседнем с тем, у которого стояли дети, на багровом фоне пожара показалась высокая фигура. Все головы поднялись, все взгляды приковались к этому окну. Там, наверху, в зале библиотеки, был человек. Взрослый человек. мужчина. Человек этот каким-то образом пробрался в этот ад. Его фигура выступала черным силуэтом на красном фоне огня. Волосы его были белы. Нетрудно было узнать в нем маркиза де Лантенака. Он скрылся на миг, затем появился опять. Страшный старик держал теперь в руках длинную лестницу. Это была спасательная лестница, лежавшая в библиотеке у стены. Он подтащил ее к окну с ловкостью и силой атлета и стал осторожно спускать на дно рва. Стоявший внизу Радуб, не помня себя от радости, протянул руки, подхватил лестницу и, сжав ее в объятиях, крикнул: «Да здравствует республика!» «Да здравствует король!» — отозвался маркиз. «Кричи себе, что хочешь, мели какой хочешь вздор, а все-таки я готов молиться на тебя, как на Бога!» — проворчал Радуб. Лестница была поставлена. Между горящим зданием и землей было установлено сообщение. Сбежались люди. 20 человек с Радубом во главе в один миг вскарабкались на лестницу. Они заняли все ступеньки по одному человеку на каждой, прислонившись к лестнице спиной, как это делают каменщики на постройках, когда поднимают камни на леса. На верхней ступеньке стоял лицом к окну Радуб. Голова его приходилась вровень с подоконником. Маленькая армия, волнуемая самыми разнообразными чувствами, толпилась на откосах обрыва, между кустов, на плато, во рву. Часть солдат забралась даже на вышку башни. Маркиз опять исчез и через секунду появился с ребенком на руках. Раздались неистовые рукоплескания. Маркиз подхватил первого из детей, который ему подвернулся. Это был Груален. Мальчик кричал: «Я боюсь, боюсь!» Маркиз передал его Радубу. Радуб, в свою очередь, передал его стоявшему за ним солдату, тот следующему и так далее, пока Груален, перепуганный и кричащий, переходя из рук в руки, спускался по лестнице. Маркиз, скрывшись еще раз, вернулся к окну с Ренежаном. Ренежан тоже плакал и барахтался. Он ударил Радуба, когда маркиз передавал его ему на руки. Маркиз снова исчез в объятой пламенем комнате. Там оставалась одна Жоржетта. Он подошел к ней. Она улыбнулась. И неожиданно для самого себя этот суровый человек почувствовал, что глаза его становятся влажны. Он спросил ее: «Как тебя зовут?» «Азетта», — ответила она. Он взял ее на руки. Она все улыбалась. Темная, гордая душа старика растаяла перед этой невинной доверчивостью, и, передавая девочку Радубу, он поцеловал ее. «Наша куколка! Наша дочурка!» — кричали солдаты. И Жоржетта, в свою очередь, переходя с рук на руки, торжественно спустилась на землю. В избытке чувств все хлопали в ладоши, топали ногами. Старики-гренадеры рыдали. Жоржетта улыбалась им. Мать, задыхаясь от радости, опьяневшая от неожиданно нахлынувшего счастья, внезапно перенесенная из ада в рай, стояла у подножия лестницы с протянутыми руками. Избыток радости тоже может убить. Она приняла в объятия сначала Груалена, потом Ренежана, потом Жоржетту, и всех их покрывала поцелуями. А потом разразилась истерическим смехом и упала без чувств. «Спасены! Все спасены!» — кричали кругом. «Да, спасены были все, кроме старика». Но никто не думал о его спасении. И всего меньше, быть может, он сам. Он простоял несколько секунд в раздумье у окна, как будто желая дать время огню принять решение. Затем, не торопясь, спокойно, с гордо поднятой головой перешагнул через подоконник и, не оглядываясь на бушевавший за спиной огонь, обратясь лицом к черневшей у него под ногами глубине, стал молча, с величественной важностью призрака, спускаться по лестнице, высокий, прямой и надменный. Стоявшие на лестнице сбежали вниз. Все с трепетом смотрели на этого человека. Все расступалось перед ним в священном ужасе, как перед грозным видением, а он спокойно, величаво опускался в ожидавшую его тьму. По мере того, как перед ним отступали, он подходил ближе и ближе. Ни один мускул не двигался на его мраморно-бледном лице. В его застывшем взгляде не было ни искры жизни. С каждым шагом, приближавшим его к этим людям, смотревшим на него из темноты, испуганными, широко раскрытыми глазами, он как будто вырастал. Лестница дрожала под его твердой, тяжелой стопой. Казалось, эта статуя командора сходит в свою могилу. Как только он сошел вниз, как только нога его с нижней ступеньки переступила на землю, чья-то рука легла ему на плечо. Он обернулся. «Я тебя арестую», — сказал Симурден. «Я тебя одобряю», — ответил Лантенак.